Глава 5. Неожиданная встреча. От Витебска вверх по Двине караван шел около полутора суток, в приличном темпе. За напряженную работу путята отдарился на славу. Нанял несколько воловьих упряжек, которые будут волочить сцепки однодеревок до Волока из Двины в Днепр. Кроме того, купец, как оказалось в Витебске, оплатил твердое место в очереди на переправу. Так что судам не придется проталкиваться через русло, запруженное кораблями торговцев и просто шкуродеров, жаждавших сбыть свой товар чуть подороже. Их чинно за княжеской ладьей, как кортеж с мигалкой, проведут к Волоку и в положенный срок переправят. Двина была куда гуще заселена, по сравнению с Ловотью и Волховым, конечно. И водораздел был куда больше. Но зато его не затапливало по весне. А значит, в тех землях можно было устроиться куда комфортнее. Чем не приминули воспользоваться Клек, Шибрида, да и остальные торговые гости. Путята, пока ждали переправы, выделил каждому сумму денег, которой хватило бы на то, чтобы отдохнуть и развеяться после трудного перехода. Братья-варяги немедленно ушмыгнули в ближайший публичный дом. Нелегко им было плыть рядом с такой красавицей, которой жадный друг еще и делиться не захотел. Но они парни славные. Им в любом городе никто не откажет. Даниле никакой платной любви было не надо. Вдвоем с Уладой они отошли в лес подальше от шумного Волока. Прогуляться? Ну и не только. Найдя подходящую полянку, Улада расстелила покрывало на травке и стала не спеша развязывать пояс рубахи. Даниле нравилось за ней наблюдать. Как она все делает? Четко, уверенно. Во всем этом не проскальзывало ни намека на рутину. Скорее, обстоятельность и серьезный подход к делу. А что может быть серьезнее и важнее, чем близость двух небезразличных друг другу людей? Улада бросила поясок на покрывало, сняла ожерелье, схватилась за подол и ловко стянула рубаху через голову. Совершенно обнаженная, только обвязка на голове, она замерла перед Молодцовым. Не из кокетства, а потому что знала, что ему нравится на нее смотреть. «Снять?» Улада коснулась височных колец. Данила кивнул. Девушка, по-прежнему не торопясь, стала осторожно выплетать из волос большие серебряные кольца. Справившись с этой работой, она сняла замысловатый убор, ловко расплела косу и взмахнула длинными русыми волосами, которые тут же волной рассыпались по плечам и спине. Улада была достаточно спортивной и фигуристой, чем изрядно выбивалась из стандартов здешней красоты. Клек часто говорил, что бабу ты должен чувствовать в кулаке, с какой бы стороны ни схватил. Тем не менее, у Улады все было при ней. Широкие округлые бедра, налитая полная грудь, сейчас полностью открытая взгляду, подтянутый животик вздрагивал в такт возбужденному дыханию. Что еще поражало Данилу в Уладе, так это ее чистая алебастрово-белая кожа. В его родном племени, где царила мода на солярии и похотливых мулаток, таких, наверное, и не встретишь. Данила сделал шаг, оказался рядом с девушкой. Схватил ее за грудь, грубо. Но ей это нравилось. Ослабив хватку, он прошелся пальцами по коже. Соединил их щепотью на соске. Улада томно вздохнула. Ее Любый был притворно груб, но думал о ней. Его ласки были точны и приятны, будто он читал мысли и точно знал, чего она хочет. Что это было? Колдовство? Чародейство? Дар богов? Девушка не знала. Но ей было очень хорошо с Молодцом. Данила покрутил между большим и указательным пальцем упругий сосок, набухший от его действий, вызвав этим новый стон Улады. Его спутница плавно опустилась на покрывало, подтянула Молодцова за собой. Данила встал на колено, внимательно оглядел девушку. Она откинулась назад, на руках, чтобы лучше смотрелись груди, а ноги сложила одну на другую, так чтобы остался виден только треугольник волос на лобке. Молодцов смело просунул ладонь между сведенных ног, секунда сопротивления, и женское тело поддалось мужской воле. Он провел свои пальцы вверх, по нежной коже внутренней стороны бедра, к манящему изгибу лобка. Ощутил ладонью жар и влагу распаленного лона под слабой защитой мягких волос. Данила стал нежно, но настойчиво водить ладонью по кругу. «А давай выпьем меду!» — неожиданно предложил он и остановился. Улада не выдержала, засмеялась. Ей встречались такие мужчины, которые любили мучить девушек не только силой, но и лаской. «Это да?» — уточнил Данила. «Да, давай выпьем», — хрипло ответила девушка. Он развязал пояс, снял с него деревянную фляжку, обтянутую кожей. Сам пояс с оружием положил здесь же, на будущее ложе любви, не дальше вытянутой руки, как учил Ваислав. Сделал первый глоток и лишь потом протянул напиток девушке. Данила всегда был сладкоежкой и не упустил случая поддразнить Уладу. Она же дразнила его все плавание. Почему ей можно, а ему нельзя? «Скажи, что я хороша», — попросила девушка, приняв флягу. «Ты восхитительна», — ответил Молодцов. Лукавить не было смысла. Ему нравилась его нежданная попутчица. И в данный момент особенно. Улада вся сейчас походила на натянутую струну. «Дотронься», — зазвенит. Она коснулась губами горлышка, сделала маленький глоток и переменилась в лице. «Откуда у тебя эта фляга?» — ледяным голосом спросила она так, что у Молодцова мурашки по спине пробежали. «Шустрик дал». Сказал, что по случаю отдыха путята велел всем раздать лучший мед, а что? Ты пил его, пока мы шли сюда? Ну, так, сделал пару глотков. Так я не понял. Земля вдруг ударила по коленям Молодцова. Ого, забористый, оказывается, медок. Подумал он от неожиданности и едва не повалился на покрывало. Но головокружение не прекращалось. Сейчас, сейчас, подожди, Любый. Послышался где-то вдалеке голос Улады. Нежные девичьи пальчики взяли Данилу за подбородок, вздернули вверх, сунули в рот комок чего-то. «На вот, запей!» В горло полилась ключевая вода, обалденная на вкус. Молодцов сумел проглотить горький комок, сразу полегчало. Земля под ногами больше не прыгала, голова кружилась, но умеренно. Перед глазами, правда, все плыло. «Потерпи, сейчас все пройдет, потерпи!» При всем хреновом состоянии Данила ощущал невероятный кайф от того, что ласковые ладошки гладили его по голове. «Вставай, дорогой, надо идти», — прошептал на ухо теплый голос. То ли Улада звала, то ли голос матери из далекого прошлого поднимал в школу. Неожиданно что-то с силой вздернуло Молодцова вверх, сдавило горло так, что кровь мгновенно прилила к голове. «Ни хрена себе у меня глюки пошли», — подумал Данила, и тут до него донесся высокий женский крик, голос Улады. Расхлябанное дремотное состояние как рукой сняло. Тут же включился боевой режим. Обострились все чувства, но глаза застилала пелена, в ушах набат. Разум мгновенно оценил ситуацию. Улады не видно, по бокам слышен шорох. Еще враги? Захват почти правильный, за горло. В первую очередь надо освободиться от него. Мозг отдал приказ, а тело заработало на вбитых рефлексах. Данила двумя руками резко сбил вниз державшую его за горло конечность, одновременно изогнулся, побив правым ее плечом вверх, и нырнул назад в образовавшийся просвет в захвате, выворачивая за собой руку врага. Молодцов, не глядя, выбросил ногу назад, на шум, стопой ощутил твердую поверхность. Уловил глухой сип и звук падения. Значит, пришлось хорошо. Дернул на себя руку в захвате, еще больше ее вытягивая, удерживая за локоть. Рывок. Кияй! Хруст выворачивающихся суставов разбойника слаще самой лучшей музыки. Опять выручил слух. Сквозь шум в голове уловил свист рассекаемого воздуха. Данила успел присесть, что-то твердое едва задело его по макушке. Оглушить хотели, не убить. Тут же сообразил мозг. Ну еще надо посмотреть, кто кого оглушит. Данил рванулся туда, откуда прилетела дубина, успел перехватить новый замах. Перед взором возникло испуганное бородатое лицо с разорванной губой. Молодцов на автомате провел прием. Рванул за грудки на себя разбойника, а сам, чуть откинувшись, заехал врагу лбом в нос. Нос хрустнул, а у Данилы потемнело в глазах, и одновременно из них же посыпались искры. Новый удар опять откуда-то сзади, по спине, вышиб из легких воздух. Молодцов попробовал спрятаться за разбойником, который сопротивляться не пытался, как щитом. Получилось или нет, непонятно. Перед глазами все плывет, что делать? «Кистень, кистень!» — бродили в голове шальные мысли. «У меня где-то был кистень! Нет, какой кистень с такой-то координацией, сам себя зашибу, что еще? Нож, у меня где-то был нож, на поясе, где он валяется? Еще нож в сапоге. Едва рука потянулась к оружию, как по ней долбанули дубиной. И еще раз, чуть пониже, под колено. Данила ухнулся носом в траву. Следующего удара в теме он уже не почувствовал. «Ты не зашиб его часом, болдырь!» Опасливо прогундосил меченый разбойник, которому Данила нос сломал. Он и раньше говорил не разобрать из-за дефицита зубов, а теперь и вовсе речь его едва можно было понять. Но тот, к кому обращались, понял все. Невысокий мужик, обросший, уже в летах, но еще очень крепкий, с очень широкими плечами и длинными руками, наклонился над Молодцовым. Заскорузлый палец с длинным желтым ногтем отодвинул века. «Нормально, в самый раз до ночевки донести!» — клокочущим голосом объявил болдырь. Его волосы цвета перца с солью, густые и длинные, переплелись между собой, образуя настоящую гриву. «Хорошо, если так», — промямлил разбойник. «Хорошо». Болдырь презрительно сплюнул. «С одним опоенным не справились помощнички». «Так вой же!» «Какой вой? Обережник обыкновенный! Мятлик, ты как?» «Рука!» Простонал здоровенный белобрысый парень слегка дебиловатого вида и в качестве иллюстрации своих слов приподнял правую руку, выгнутую под неестественным углом. «Ничего, детка залечит!» В кустах раздался шорох. Болдырь ощерился, хотя у него и так на лице застыло выражение, похожее на оскал. Из кустов выбежал худой длинношеий мужик с редкой бороденкой. Рожа у него была в царапинах, а рубаха порвана. «Сбежала, стервь!» — выпалил он. «Болдырь, постой, ты чего? Чего? Я не виноват!» Запричитал мужик, увидев, как у его собеседника выдвинулась вперед нижняя челюсть, а из груди донеслось рычание. «Как это сбежала, гостян?» — прохрипел он. «Дык, сразу видно, ведьма она! Точно тебе говорю! Она энтова...» Жест на Данилу. «Чем-то опоила, и тот сразу на ногах оказался. А когда это было видно, чтобы зелья детковы не сработали?» «И мне глаза она отвела, стерва!» «Как же она тебе глаза отвела, если на нас обоих заговоры детковы?» «Ну, я... это...» «Сам перед ним оправдываться будешь. А пока высокуним помогите мятлику». Болдырь без особых усилий перекинул Данилу через плечо и потопал в чащу. За ним последовали губастые и длинношеи, волоча на плечах раненого сообщника. «Кто напал?» — удивился Воислав. «Не знаю», — всплакнула Улада и еще сильнее закуталась в плащ, прикрывая свои прелести. «Плащ Даниила молодца, кстати. Историю, что поведала тюремная девка, пусть и бывшая, на правду мало походила. Даниил не великий воин, но выхватить оружие он все равно бы успел, даже если бы на него и десятеро напали. Если только его сразу не оглушили. А тут, по словам Улады, он голыми руками дрался. Татю умудрился шуйцу переломить. Сама же девка смогла сбежать как-то от тех же четверых разбойников, что одного обережника обработать сумели. Словом, крепко засомневался в рассказе девушки Воислав. Ой, крепко. Но своим воям все равно приказал. «Шибрида, Клек, возьмите собак и по следу Улады. Обыщите ту полянку, найдите след выродков. Поспешите, времени мало. Скорохват, возьми еще двоих наших, осторожно поспрашивай других сотенных. Может, слышал, кто как на нас зло таили? У самого Данилы ни с кем разлада не было?» Улада отрицательно мотнула головой. «Да откуда? Мы же круглые сутки на веслах», — удивился Будим. «Всякое бывает», — отрезал батька. «Не медлите!» Воины быстро разбежались выполнять приказы. А Улада, до этого скромно молчавшая, потупив глазки, вдруг позвала Воислава низким, полным тепла и женственности голосом. Тем самым, которым кружила головы боярам и купцам. Да так, что они сами выдавали ей свои самые сокровенные тайны. Немногие могли противостоять ее чарам. Среди них и Даниил молодец. Поэтому Улада и захотела быть с ним. «Старший, старший. Знаю, не веришь мне. И правильно делаешь, ты мудр и умен. Кое о чем умолчала я при всех. Опасалась послухов. Даниила не просто так побили. Его отравили сперва. Подсыпали что-то, чтобы голова и руки были как не свои. Вот в этой фляжке отрава была». Улада выудила из-под плаща руку с фляжкой, отчего ткань разошлась, обнажив молочное белое бедро и то, что выше. Воислав, следуя мужской натуре, скосил глаза, оценил красоту Улады, но в целом к женским прелестям остался равнодушен. «Испытай меня, если хочешь. Позови холопа с нашей лодки, Шустрика. Сделай вид, что хочешь испить из этой фляги, и увидишь, что будет. Только прошу, немедли, времени и в самом деле мало». Воислав сощурился, смерил девушку недоверчивым взглядом. Он начал понимать, почему Даниил взял с собой Уладу. Такая в самом деле может быть опорой и подмогой настоящему воину. Но жить с ней все равно, что гадюку болотную под кроватью держать. Даниилу, конечно, самому решать, что делать. Но не взял ли Воислав на этот раз к себе в ватагу настоящую ведунью? «Хорошо, проверим. Найти мне Шустрика!» Мощным натренированным в десятках битв голосом приказал Воислав. Мал и Ломята поставили холопа перед батькой. «Ты вокруг обережника что-нибудь странное замечал? Может, следил кто?» — спросил Воислав. «Не, что я мог увидеть? Я же работаю весь день, спины не разгибаю». «Что с ним случилось, знаешь?» — надвинулся на холопа Воислав. «Да-да-да», — заикаясь, ответил Шустрик. «Пропал он. Только вот эта фляжка и осталась. Хорошая фляжка, дорогая, наверное. И напиток в ней хороший. Да пить можно, а то пропадет». Воислав вынул пробку, поднес флягу ко рту. «Не пей, батька, мед!» — заверещал холоп. «А ты откуда знаешь, что в ней?» «Я не знаю». «Ты эту фляжку моему обережнику отдал». Голос варяга был ледяным, как ветра Варяжского моря. Хруст, и фляга в его кулаке разлетелась в щепки. Отравленный мед вязкой жижей растекся по земле. И без того напуганный Шустрик затрясся, залязгал зубами, словно стоял на морозе. Воислав одной рукой поднял холопа на уровень своего лица. «Знаешь, что я с тобой могу сделать?» Шустрик не ответил, но, скорее всего, он знал. «Но мне не нужно сейчас с тебя снимать шкуру!» Неожиданно ласковым отеческим голосом добавил варяг. «Мне нужно, чтобы ты сказал, кто дал тебе эту флягу, из какой он сотни и где ты его раньше видел. И ты скажешь». «Я скажу, боярин, хорсом клянусь, все скажу. Только помилуй меня по доброте твоей христианской, помилуй!» Куда и как его несли, Данила не знал. Ощущал только, как его голова, словно раздутая от прилившей крови, болталась из стороны в сторону, будто колокол. Потом его бросили на что-то твердое, связали руки-ноги, подняли уже за них и снова понесли. Пришел в себя Молодцов от запаха копоти, гари и подгорелого жира. По смеси запахов он безошибочно определил, что его занесли в помещение. Данила так и не привык к тому, как здесь топили в домах. По-черному. На этих же печах и еду готовили. В лучшем случае вся гарь выходила через продух в крыше. Но там, где оказался Молодцов, с вентиляцией было совсем туго. Кругом царила темнота. То ли из-за повязки на глазах, то ли просто потому, что источников света не было. Лодыжки и кисти Данила едва чувствовал. По степени онемения он определил, что связали его довольно давно. Но пока особого вреда это не принесло. Ладно, не в первый раз его связывают. Раздался длинный протяжный скрип. От вспышки света Данила испытал сильную боль и зажмурился. «О, гляди, кто проснулся, наш молодец!» Голосом почти таким же скрипучим, как дверь, произнес вошедший. А нет, судя по звукам, вошедших было двое. Один хромой маленький, другой гораздо более тяжелый и сильный. Молодцов с трудом повернул голову на шум. «Ты глянь-ка! Не как у нашего гостя головка болит. Ну, это мы сейчас поправим». Данила почувствовал, как горячие пальцы прикоснулись к темени. И боль вдруг как рукой сняла. В глазах даже прояснилось. Только связанные руки по-прежнему ныли. Как бычка на торгу его разглядывали двое. Ведун, тот самый с волока, и широкоплечий потлатый детина, с застывшей на лице презрительной улыбкой, больше походившей на оскал. «Узнаешь меня, молодец?» — проскрипел ведун с кривой усмешкой, наклоняясь почти к носу Данилы. Сделать это ему было нетрудно, он и вправду оказался невысок ростом и сутуловат. А уж рядом со своим провожатым и вовсе казался гномом каким-то. но ясные голубые глаза с необычной темной синевой вокруг зрачков по-настоящему пугали. Данила впервые за время своего похищения ощутил укол страха, но демонстрировать его не стал, а спрятал за показной наглостью. «Узнаю, я на память не жалуюсь. Ты тот колдун, что деньги из честных гостей торговых вытягивал». «Я вытягивал? Да еще из гостей торговых? Чай-то ты путаешь, паря, мы к гостям относимся с уважением. Вон тебя полечили». «Раз такие добрые, развяжите меня. Руки болят». «Болдырь, сними с него путы», — неожиданно согласился ведун. Потлатый здоровяк своими лапищами с длиннющими когтями почти сразу развязал узлы. Данила стиснул зубы, чтобы не застонать от боли, когда возобновился кровоток. Хорошо, что терпеть пришлось недолго. «Крепок», — оценил ведун с умеренным скептицизмом. «Но и не такие мне кланялись, о помощи умоляя». «А меня зачем тогда приволок? Мне твоя помощь не нужна. Знаешь моего батьку? Ему тоже. И он тебя не боится, придет, башку срубит. Он всяким колдунам головы рубить мастак, можешь поверить, это правда». Ведун закхекал. Засмеялся, видимо. «Осадить его, детка?» — спросил Болдырь. «Да зачем? Пусть скоморошничает. Сейчас мы поглядим, каков он на самом деле, поглядим». Ведун наклонялся все ниже, пялился своими темно-синими с голубой каймой глазищами. Данила сначала зарабел, да попросту испугался. Кто бы не испугался на его месте. От взгляда ведуна подступал страх. От него исходила настоящая сила. Молодцов неосознанно отвернул голову, потупил глаза. А потом подумал: «Да ничего мне этот колдун не сделает». Может, сыграло роль то, что Молодцов, несмотря на свое чудесное перемещение, так до конца и не поверил в магию и всякие тонкие материи. Или же банальное незнание, невежество, а может и просто наглость. Но Данила верил, что колдун ему не может ничего сделать. Верил, и все тут. «Ведь я крещеный», — решил он. «Что мне этот доморощенный экстрасенс может сделать? Да ничего. Вот потлатый опасен, да. Ну а вось батька с обережниками раньше на помощь успеет. Покажет местным народным целителям, где раки зимуют». Обдумав это, Данила уставился в ответ на колдуна. Без вызова и агрессии. Простым, спокойным и равнодушным взглядом. В глаза все-таки Молодцов старался не смотреть, а отводил взор чуть в сторону. На угол с заплесневелыми стенами, справа от башки ведуна. Эмоций никаких Данила тоже не испытал. Раз этот старикан безвреден, то и волноваться не о чем. Разве только присутствовала усталость, ну и немного апатии. Ведун долго разглядывал Молодцова. Стоял, согнувшись, словно деревянный, несмотря на года. Наконец выпрямился, явно неудовлетворенный процессом. «На помощь бога своего надейся. Рамейский бог сильней, но здесь у него власти нет. Я тебя все равно обломаю». «Обломает! А точнее, разрубит тебя, мой батька, пополам, если меч поганить захочет. А мой бог — создатель всего и вся на земле, и ваших кумиров тоже. Кишка тонка у вас с ним справится». Снова дерзко бросил Данила. Ведун опять не рассердился. Улыбнулся одними губами. А Болдырь таки вовсе захохотал. Отсмеявшись, поведал хриплым басом: «Раз твой бог такой сильный, зачем он на всей земле не правит? Ты знаешь, что князь наш Владимир со старыми богами своего брата Ярополка побил, а тот был христианин? Что, его бог ему не помог, а?» «Ничего, скоро ваш князь Владимир крещение примет, всех языческих жрецов прочь прогонит и все земли свои и людей тоже покрестит, а кумиров ваших поганых в щепу порубит и в костре сожжет». На одном дыхании выпалил Молодцов, чувствуя, что сболтнул лишнее. Ну и пускай. Впервые за все время беседы он ощутил настоящие эмоции — гнев и злость. Он им еще покажет, пусть только попробуют. Не успев обдумать все эти мысли, Данила вдруг оказался прижатым за горло к стенке избы. Причем ноги его не касались пола. «Что ты сказал?» — прорычал Болдырь. Данила бы, может, и повторил бы, но говорить в его положении было довольно затруднительно. «Пусти его», — тихо, но веско приказал ведун. Его слуга послушался, но хватку не расцепило, только ослабил. Молодцов с наслаждением вдохнул воздух. «Ну, паря, что еще расскажешь?» «А я тебе уже все рассказал». «Надо же! Что ж, прям всех старых богов порубит?» «Нет», — не стал кривить душой Данила. «Одного Перуна пощадит. Велит его сплавить на остров Хорса и там оставить». «И ведунов с волхвами всех убьет?» «Убьет или нет, не знаю. Но прогонит — это точно. Но вы еще долго по лесам будете шариться, людям головы дурить». «Вот даже как!» Интонации в голосе у ведуна были не злые, но нехорошие. «Еще что-нибудь поведай». «А больше тебе ведать не положено. Могу только сказать, что Владимир будет воевать с кочевниками. Сначала уступит им, а потом сам их порубит хорошенько и вал на границе своих земель возведет». По правде сказать, Даниле больше сказать и нечего было. Все свои познания о Древней Руси он только что выдал старику-экстрасенсу. «Ну ладно», — ответил тот. «Раз молчишь, мы из тебя знания еще выведаем». И потопал к столу, на котором горела лучина, а также в беспорядке стояли глиняные плошки и горшки. Молодцов, пользуясь тем, что Болдырь отвернулся от него, явно ожидая дополнительных указаний в отношении пленника, собрался с силами и сбил захват с горла. По-правильному, с доворотом корпуса и прихватом руки соперника. Болдырь сначала повел себя правильно, то есть развернулся в противоположную от Данилы сторону, спиной к нему. А потом... потом вдруг повернулся всем телом обратно. Молодцов, как раз занесший ногу для подсечки, отлетел к ближайшей стенке, пальцы соскользнули с льняного рукава. Он долбанулся спиной, сполз вниз, как лягушка, которой швырнули в окно. Болдырь, как ни в чем не бывало, направился к нему. Данила, едва пришедший в себя, смог среагировать. Уперся спиной в пол и с двух ног пробил мощно в живот недруга. Болдырь, который должен был воспарить и отлететь метра на три, в последний момент как-то сумел чуть наклониться вперед, встретив всем весом удар. Ступни Данилы пронзило от боли. Ну, нифига себе. Нет, ему случалось спарринговать со всякими кюкюшинкаистами, набитыми и впрямь как черепашки-ниндзя. Но чтобы так, как будто ногами в камень засадил. Интересно, а ножом его пробить можно? Один хрен ножа у него нет. Болдырь наклонился, схватил Молодцова за ногу, потянул вверх, как котенка. Молодцов свободной ногой засветил ему в пах. Тут Болдырь соизволил отреагировать. Двинул бедрами так, что пятка Данилы бесполезно долбанула ему в бедро. Молодцов уперся, чтобы, имея опору, попробовать вырваться из захвата. Болдырь, не обращая внимания на потуги Данилы, наклонился к нему, растопырив лапищу с ногтями-крючьями. Чисто монстр. Молодцов напряг пресс, рванулся навстречу, выщелкнул прямой удар, целя пальцами в глаза. Должны же быть у этого ублюдка слабые места. Болдырь опять в последний момент неожиданно легко перехватил удар, выбросил свою клешню. Сжал горло Данилы, точно пережав железными пальцами сонные артерии. Голова тут же потяжелела, избушка закружилась, как если бы и впрямь стояла на курьих ножках. Последней мыслью Молодцова перед тем, как вырубиться, было: «Нет, убивать они меня не будут. По крайней мере, сейчас». Шустрик рассказал все, что знал, все, что видел, и вообще все, что, по его мнению, могло помочь в поисках. Он из кожи вон лез, чтобы не потерять свою шкуру в прямом смысле слова. На дело его подбил некий Морож из людей купца Сбыслава. Сам купец был из славянской сотни, из такой же, что и Путята. Но Мороша он взял к себе по договору, а тот как раз родом был из окружных мест. Шустрика он встретил вчера вечером, уже зная, что люди Путяты планируют отдохнуть. Дал фляжку и заплатил полгривны чистым серебром, чтобы тот отдал ее Даниилу, когда они с Уладой пойдут миловаться. Шустрик божился, что сначала отказывался, не хотел ничего передавать. А Морож ему в уши напел, что Данила чужак, невесть откуда пришедший, христианин, а Улада так и вовсе продажная девка. Они вместе на том и сошлись, наверняка какую-нибудь гадость для Путяты задумали. Шустрики вправду слышал, как они меж собой разговаривали о чем-то видовском, не нашинском. Вот он и подумал, что несчастье они какое могут принести, ну и... Воислав ему съездил ладонью по голове, вскользь по темени, и холоп перешел на правильную тему. После того, как он отдаст флягу, Шустрик должен был прийти к шатрам Сбыслава, рассказать, куда ушли молодец с Уладой, и получить еще половину гривны. «А никого там не было!» Холоп не смог скрыть возмущение в голосе, но тут же стушевался. В общем, пришел он обратно к берегу, где стояли однодеревки, и принялся за работу. Ведь он, Шустрик, хозяйственный, работящий и умелый. Войслав ничего не ответил холопу. Он и не слушал его заключительных слов, а был занят другими мыслями. Для него, пускай даже христианина, Шустрик был предметом, мебелью, вещью, в данном случае с дефектом, но это могло подождать. Еще не дослушав рассказ, Войслав послал оставшихся обережников в лагерь Сбыслава с наказом перекрыть все, но найти этого мороша. А если не его, то хотя бы следы, куда он сбежал, где мог укрыться. Как и предполагал батька обережников, поганца с самого утра никто в лагере не видел. Зато приказчик Сбыслава поведал интересную новость. Морож тот якшался с ведуном одним, что порой на волоке околачивался. Помогал ему по всяким мелочам на вроде холопа. Но ряд он с ним не заключал и без ерма холопского ходил. Вроде как слово ему дал за помощь какую-то. А кто же ведуна обманывать станет? Вообще, тот ведун уважаемый человек. Много пользы от него получается. В самом Витебске его посадник бывало привечал. «Живет где? Далеко отсюда?» — спросил Войслав. «Живет знамо недалече, иначе как бы к нему люди за помощью бегали. Но никто тебе на его дом не укажет. Бояться, сам понимаешь», — заключил приказчик. «Я не боюсь», — ответил варяг. «Может, ты знаешь, приказчик? Только укажи, я уж вознагражу как следует». Войслав многозначительно звякнул своим кошельком, висевшим на поясе. «О месте ведуна не бойся. После того, как я его навещу, мстить будет некому». «Ох, прости, Войслав Игоревич, и знал бы, не сказал. Не серчай только, разве что... Живет неподалеку один бортник. Вот он на ведуна зуб имеет. Ох, большой. Не знаю, что там у него с ним приключилось, но люто он не любит его». «Где живет?» «В протоке, по той стороне Двины. Я мальца пришлю, он покажет». «Как скажешь». Приказчик удалился, а Шибрида спросил. «Ведун, думаешь, тот самый, которого ты на ловоте оскорбил?» Они с братом давно уже вернулись с поисков. Собаки след, как и ожидалось, не взяли. Сами варяги никаких примет не нашли, хотя следопыты тоже были знатные. «Больше некому. Долго плелся за нами стервь. Из-за нескольких кун, тем более здесь, под Витебском. И таясь так, чтобы никто не узнал, что он учудил. Зачем это делать ведуну, если ему нужно лицо свое сохранить? А главное, при чем здесь Даниил? Ведь ты же его оскорбил, батька!» Трезво рассудил Шибрида. «Ну, молодец у нас всегда был с причудами!» Усмехнулся Клек. «Скоро мы все у этого ведуна узнаем», — посулил Воислав. «Кликните, чтобы вся ватага собиралась, а я пока с путятой все обговорю. И еще кое с кем». Улада сидела в однодеревке, всем своим видом изображала горе и растерянность. Но руки у нее, как всегда, были заняты рукоделием. «Уладка, поди сюда!» — приказал варяг. Девушка безмолвно вышла на берег, встала перед ним, потупила глаза. «О чем вы с Даниилом говорили?» «Не понимаю тебя, Воислав Игоревич, о чем мы могли с ним говорить?» «Бросай юлить, девка. Я не Даниил, вижу, как ты им вертишь. Я тебе съезжу один раз по личику твоему, в раз забудешь, как голову мужам дурить. О каком видовстве ты с ним говорила?» «Я?» Улада всерьез испугалась. «Ничего быть такого не могло, оклеветали меня». «Холоп из вашей лодки слышал, как вы беседовали». «Дурень твой, холоп, не могли мы ни о чем таком говорить». «А о чем тогда болтали?» «Да о том, что он не такой, как вы все. Никогда я такого мужа не видела. Он вроде и глупый, как дитё, а бывает мудрым, что старец. И думает о тебе, заботится, как никто, хотя и виду не показывает». «Зачем же он тогда ведуну понадобился?» «За этими понадобился. Разузнает, что в нем такого необычного, выпьет и себе запрячет». Улада всплакнула, на этот раз искренне. Вдруг подняла свои карие глаза. «Ты спасешь его, воин славный?» Воислав сжал челюсти. «Занимайся своими делами». Проводник держался нагло. Стоял подбоченись, длинная черная борода тянулась почти до живота. в ухе серьга, нос на бок, взгляд наглый. «Ты глызмарь! Иначе бы я не пришел к тебе, зачем звал?» «Я спрашиваю, ты отвечаешь», — уронил Ваислав без намека на угрозу, но как раз это и произвело нужный эффект. Бортник подобрался, улыбочку с лица убрал. «Ты знаешь, где живет здешний ведун?» «Тот, что с Волока?» — удивился глызмарь и после паузы добавил. «Знаю». «Дорогу показать сможешь?» «Смогу. Только зачем? Дело это опасное. А ведун тот плут и обманщик, тебя вокруг пальца обведет, да еще и чары наложит». «Я с ним рядиться не собираюсь, у него мой человек». «Ах, вот оно что. Тогда отведу тебя и даже плату не возьму, но с одним условием». «Говори». «Ты отдашь мне жизнь этого паскудника». «Жизнь его я не могу тебе отдать», — сказал Ваислав. «Она уже принадлежит Перуну. А голову? Что ж, если хочешь, забирай». «Голову». Глызмарь осклабился, показав редкие желтые зубы. «Что ж, и голову можно, так даже лучше будет». «Я и серебром не обделю. Скажи только, он далеко живет отсюда? И много с ним людей?» «Живет он в полупоприще, да только не каждый к нему дорожку найдет. Людей с ним бывает по-разному. Обычно не больше пяти, так, обычные тати. Но не людей тебе следует бояться». «Колдовством меня не напугать». «А я и не про колдовство говорю». Очнулся Данила буквально на том же месте. Спутанный, но по-другому. Руки за спиной прижаты едва ли не локоть к локтю, но не онемели. Или связали его грамотно, или слишком мало времени прошло. Ноги были свободны, но на одной имелось что-то вроде деревянной колодки, от которой тянулась цепь к заушине в стене. Колдун сидел за столом, загораживая свет лучины. Что-то бурчал про себя, резал, толок в чашках. В принципе, не такая уж плохая ситуация. Веревки с рук снять, до колдуна этого добраться. Цепь не помеха. Шею ему свернуть, а дальше найти какое-нибудь оружие, хоть железяку обыкновенную. И посмотреть, так ли тот потлатый отморозок не пробиваем, как кажется. Надо только веревки как-нибудь разрезать, черепком или чем-то вроде того. Может, удастся найти где-нибудь на полу в бардаке. «Что, очухался? Не сильно тебя болдырь помял? Сбежать, думаешь?» Данила застыл. Как ведун его услышал? Он не издал ни звука после того, как очнулся. Мысли, что ли, читает? Да ну, бред. О чем еще может мечтать пришедший в себя пленник? «Ужин себе готовишь?» — съязвил Молодцов. «Хоть какая-то самозащита». «Не, тебе». «Я сыт». «А я тебя спрашивать и не буду, ежели сам не расскажешь, кто ты да откуда. Да откель твоя силушка». «Дед, у тебя что, маразм?» — спросил Данила, будучи неуверенным, что ведун поймет значение слова. «Не хочешь говорить, не надо», — ответил тот и снова застучал ножом, бурча что-то под нос. «Я же тебе вроде все рассказал, что знаю. А больше говорить незачем. Ни к чему тебе это. Да ты и не поверишь». «Почему?» — ведун вдруг повернулся. Странно. Но в темноте Молодцов отлично видел его глаза, голубые с темными прожилками. «Расскажи. Мне-то нужно знать, откель ты взялся или вселился в тело этого бедолаги. Расскажешь добром, зачтется тебе». «За кого он меня принимает?» — подумал Данила, и тут в мозгу всплыла другая мысль, словно чужая. «Тяни время». «Друг, ну ты и сказанул. Вот так возьми и расскажи. Тут за один день не управится. Например, знаешь ли ты, дед, что такое ядерная реакция?» «Опа, заинтересовал». Дедок даже ножик отложил. «Ну вот, слушай тогда». «Брешешь все ты», — махнул рукой в длинном рукаве ведун. Упоминание о том, что Земля круглая, у него не вызвало шока. Что можно в космос, то есть на небо, запускать ракеты, тоже не удивило. Даже геостационарные спутники он воспринял как должное. Но вот что серебро заменят бумагами, а то и вовсе кредитными карточками, в это верить он отказывался. Впрочем, быть может, и остальное он воспринимал по-своему. Адаптировал как-то к своему восприятию мира. «Ну, поболтали и будет», — прервал лекцию Молодцова старик. Он пошкандыбал к двери и крикнул наружу. «Марош! Евдоха еще не вернулась?» «Нет, послать за ней?» «Не заблудится», — проворчал ведун, вернулся к столу, бормоча себе под нос. «Ничего, как раз на зорьке вернется в самую пору. На вот, ешь». Он протянул со стола глиняную плошку, в которой лежала примерно с ложку непонятного цвета кашицы. «Не буду». Ведун без проволочек ткнул его в лоб той самой клешней, что была скрыта рукавом. И Данила почувствовал, как онемело его лицо, рот сам открылся. Старик загрузил в него кашицу, захлопнул рот. Ощущение собственного лица вернулось. Молодцов попробовал вывернуться из схватки. «Ешь!» — утробно проговорил ведун, и на этот раз Данила почувствовал, как парализовало всю его волю. Но немедленно не выполнил команду только потому, что растерялся от такого воздействия, и внезапно снаружи избушки донесся волчий вой. Только издал его не волк. Данила научился различать боевой клич варягов. Оцепенение как рукой сняло. Он выплюнул в лицо ведуну всю ту мерзкую смесь, что он загрузил в него. Но часть Данила все-таки проглотил. От горечи во рту стало трудно дышать. Голова закружилась, пол поплыл под ногами. Молодцов рухнул на бок, что подрубленный дуб. Перед глазами все прыгало. Данила увидел, как куда-то ухромал дедок, и с удивлением осознал, что видит всю избу так же ясно, как днем. Грубую неказистую мебель, черные стены из толстых бревен, сложенный из камня очаг в углу, стол с колдовскими принадлежностями, лучина на нем горела не желтым, а почему-то мерцала иссиня-белым. А главное, прямо перед носом Данилы лежал невесть, как оказавшийся тут наконечник стрелы. Широкий. Такими бьют зверя и бездоспешного воина. Здесь их называют срезами. Понятно, от слова «резать». А чтобы наконечники хорошо разрезали мышцы, вспарывали плоть, разрубали сосуды, их остро затачивают. Наплевав на брезгливость, Данила взял находку с зубами. 11 бережников во главе с проводником неслышно пробирались по темной березовой роще. Под ногами хлюпало болото. Радушный березовый лес не внушал страха, но белые ровные стволы и низкий кустарник не давали хорошего укрытия. Да, каждый из обережников был умелым охотником и уж точно умел скрадывать зверя, читать следы или самому двигаться так, чтобы оставлять их минимум. Вот одна лишь беда. Подкрадываться к зверю — это не то, что подкрадываться к человеку, а тем более к ведуну. Но и тут Воислав поступил по-умному. Разделил свой отряд на три части. Сам пошел во главе вместе с проводником, Воефастом и Скорохватом. Последний был не лесной человек. Зато в тесной рубке его двум мечам трудно было найти равных. За ними в 10 шагах, с наказом прикрыть спины, Шибрида и Будим. Варяг тоже умел плясать танец двумя мечами. А новгородец отлично чувствовал себя в лесу и мог прикрыть Шибриду щитом. Умело, что главное. А дальше, в отдалении в 40 шагов, шли остальные обережники во главе с Клеком. Если впереди идущие напорются на засаду или их станут брать в клещи, Клек должен обойти место битвы и со всеми воинами ударить в тыл недругам. Воислав понимал, что все эти меры годятся для человека, а не для колдовства. Надежда одна. Что ведун слишком надеется на свою силу и позволит подойти обережникам достаточно близко для удара. Да еще на помощь настоящего бога. «Стой!» — вскинул руку Глызмарь. «Чего?» — одними губами спросил Воислав. «Подождем, пока месяц выглянет». Месяц, совсем молодой и не дающий света, выглянул не скоро. Бортник что-то прошептал и уверенно сказал. «Туда, за мной!» Весь отряд свернул в густую тень, протопал по колено в воде и выбрался на берег, поросший высокой сочной травой. Тут-то всех и встретил, отнюдь не гостеприимно, тонкий волчий вой. Ведун торопливо соскочил с порога, наполовину вросшего в землю. Подозвал к себе Мороша, одного из трех олухов, что грелись у костра снаружи избы. Четвертый, с рукой в лубках, спал рядом на траве. Ничего, земля проснулась, теплая, не замерзнет. Все четверо ему были должны. Ох, и крепко должны. Поэтому служили не за плату, а из верности. Морош подбежал, глянул заискивающе, для чего ему потребовалось наклониться. «Что такое, детка?» «Отчего балдырь завыл?» «Так мало ли, хочется ему. Месяц вон вышел, на него и воет». Ведун сжал губы, сощурился и вдруг распахнул глаза. «Ты убил того холопа сотенного, через которого зелье передал?» «Я...» — начал Морож и замолк. Не решил соврать. «С бабами валялся, негодь поганая. Бока мял вместо того, чтоб мое поручение исполнить». «Ну, я подумал, зачем?» «Зачем? Это скоро узнаешь, зачем. Варяги тебе пятки подпалят, тогда, может, поймешь, зачем. Но лучше б они пятки подпалили, чем я спросил». Ведун глянул недобро, отчего Морож и вовсе затрясся, как припадочный. «Хорош подучего изображать. Берите луки и на засидку, а я потом решу, как с вами быть». Морож ушмыгнул выполнять приказ, а старик вслед добавил. «Если будет с кого спрашивать». И закатив глаза так, что стали видны одни белки с красными прожилками, неразборчиво заговорил. Молодцов перетер срезом веревки на руках, дальше путы сами стали расходиться. Данила скинул их через голову. Огляделся, чтобы оценить обстановку. Удача. Возле стола, на пеньке, исполнявшем роль стула, лежал факел. В освещении сейчас Молодцов не нуждался, но длинная палка с веревкой в дегте вполне себе может сгодиться за оружие, особенно если ее пожечь. Снаружи донеслись шаги. Ведун возвращался в избу. Молодцов метнулся к факелу, запалил его от лучины. Вся изба озарилась ярким рыжим светом. На пороге стоял ведун. Причем его видел Данила непривычно. Над головой колдуна клубилось кудлатое облако. От него вниз или наоборот тянулись тонкие серебряные нити. Старик открыл рот. Видно, собирался что-то сказать. В один прыжок Данила оказался рядом с ним. Влепил сходу мощнейший прямой удар кулаком. Или просто цки по ненавистной харе. Ведуна вынесла из избы, только мелькнули серые тряпки и исчезли где-то в кустах, в темноте. Вместо него возник амбал, шириной как раз с дверной проем. Правда, правая рука у него была скована непонятной конструкцией из палок, так что пользоваться он ей явно не мог. Бить стариков и инвалидов, конечно, нехорошо. Но коль уж они сами напросились, то огребайте полной ложкой. Точнее, факелом, прямо в рожу. Амбал прикрылся и сразу получил голенью по яйцам. Да так, что почти без звука сел. Данила успел его пинком сбить с порога, выпрыгнул на свободу, вдохнул долгожданный свежий воздух. И тут будто питание отключили. Мышцы расслабились, колени подогнулись. Лес, что казался вот сейчас светлым и ясным, стал темным и угрюмым. Только факел трещит над ухом, и искры сыплются. Данила с минуту переводил дыхание, и опять его будто в солнечное сплетение ткнули. Волчий вой. Да не один, а целый хор голосов. Из крика переходившие в рев и крик. И сразу за ними треск, глухие удары. Бой. На этот раз у Молодцова открылось второе дыхание, словно включился аварийный источник питания. Он побежал на шум, хотя теперь источником света у него был лишь факел. Войслав услышал волчий вой и сразу понял, в отличие от Молодцова, кому он принадлежал. С одной стороны, ему полегчало, потому что там, в лесу, волком выл не варяг, обученный оружному бою. А с другой. Враг в лесу ждал их страшный, а с ним еще трое татей, не считая ведуна. Но с одним оборотнем обережники точно справятся. Даст бог не Ульфхиднар это, или берсерк. Может, даже обычный смерть, опоенный ведуном. С одним они справятся. Как ни был насторожен Воислав, враг все равно атаковал неожиданно. Черный бесформенный силуэт вылетел на тропинку, по которой бежали воины. Сразу две ручищи с согнутыми пальцами-крючьями метнулись к Воиславу и Глызмарю. Варяг обратным махом отбил удар и ушел с линии атаки. Именно отбил, потому что его меч будто ударил по дереву. А дальше конечность, словно по своей воле, стала уходить от рубящего клинка по немыслимой круговой траектории. Проводник попытался защититься, но его все равно схватили за лицо. Раздался хруст. Мерзкий, чавкающий. Длань, как язык жабы, резко дернулась назад, сжимая куски плоти. Глызмарь с воем повалился в болотный мох, Через него перепрыгнул Скорохват, уже с клинками наголо. А между ним и Воиславом встал Вуефаст со щитом. Два удара сердца, а на лесной тропинке уже стоит настоящий боевой строй из опытных воев. А против них какой-то безоружный смерд в одной рубахе. Казалось бы, в исходе боя даже смешно сомневаться. Воислав, не дожидаясь следующей атаки, ответил сам. Стремительным прямым ударом. И опять острие его меча словно воткнулось в древесный ствол. А мгновение спустя полоцкий берсерк чуть довернул корпус так, что клинок соскользнул, оставляя на брюхе лишь неопасную царапину. Воислав присел, уходя от нового взмаха когтистой лапищи. Левее Скорохват точно так же был вынужден отшатнуться от выпада. Вуефаст выдвинулся вперед, прикрываясь щитом. И берсерк кинулся на него. Одной рукой схватил за щит, второй умудрился перехватить древко секиры и впился зубами в верхний край щита кормчего варяга. Воислав, чтобы не терять время, уколол сразу двумя мечами, правым в горло, левым целя в пах. Лапа дубины, ничем не защищенная, упала вниз, сбила укол, а затем также стремительно взлетела вверх и отбила второй меч. Скорохват, чуть погодя, махнул с двух сторон по спине берсерка. Тот вмиг перестал грызть щит, одним неуловимо быстрым движением сместился к варягу, так что один меч без толку пролетел над его головой, а второй ударил по ребрам. Именно ударил, а не вспорол, прорубил их. Потому что берсерк оказался слишком близко к южанину и принял на тело предпоследнюю четверть клинка, специально подтупленную, которой обычно принимали удары. Скорохват подпрыгнул высоко вверх, спасая ноги от цепких объятий. Ухнулся вниз, так что сапоги по щиколотку ушли в мокрый мох. Хуже придумать условия боя против сильного врага невозможно. Никакого маневра. Подсобил Вуефаст. Ударил нижним краем щита, да с умом. Не в бедро, такого бы удара берсерки не заметил, а в колено. Сустав выдержал, но бешеный ублюдок отвлекся на старого варяга. Развернулся для того, чтобы опять пустой рукой отбить секиру Вуефаста. За его спину зашел Воислав. Тренькнуло. Батька обережников крутанулся, взмахом меча сбивая летевшую в него стрелу. Он тоже умел немало. Еще одна стрела пролетела мимо его уха. Другая воткнулась в щит Вуефаста. Снова защелкали тетивы. Разбойники били стрелами, не боясь попасть в спину своего волколюда. По звуку Воислав определил, что луки у них простые, охотничьи. Из таких его броню точно не пробить, но ноги поранить могут. Обратив весь свой слух туда, откуда летели стрелы, он напал на берсерка. Меч шуйцы молнией скользнул в подмышку. Правый копьем полетел в затылок. Волколюд почуял опасность. Только космы взлетели, и вот уже перед Воиславом его рожа, перекошенная, застывшая. Будто кто личину из дерева вырезал и на человека надел. Рот растянут в оскале. Слюна из него стекает по бороде. Брови сведены, а глаза красные, будто огнем горят. Но когда к ним приблизилось острие меча, берсерк послушно уклонился. То же он сделал, когда другой меч коснулся его мошонки. Сбоку на него наскочил Вуефаст. Ударил секирой спереди. Волколют опять отпрыгнул. «Мы здесь, батька!» — крик Шибриды. Вовремя подоспели братья-варяги. Но всем им не развернуться на узкой болотистой тропке. Тренькнуло. Воислав отбил стрелу. Сразу же услышал другой шум. Похожий, но более протяжный и низкий, а затем хруст и бульканье. Звуки, отлично знакомые любому воину, с которыми метательное копье попадает в цель. Затем опять шуршание, и дробный стук, и бульканье. Это Клек с другими обережниками бросил с улицы в темноте на шум и не промахнулся. Совсем недалеко слышался топот и хлюпанье. Его люди изо всех сил спешили на помощь. А потом Шибрида, который все никак не мог добраться до врага, раскатисто завыл. Остальные варяги тоже завыли слитно. Будто ударили своим боевым кличем врага. Воислав взмахнул мечами крест-накрест. Рубаха оборотня, уже распоротая, окрасилась еще двумя алыми разрезами. Выражение на лице волколюда сменилось с разъяренного на какое-то жалобно растерянное, но все равно мало походившее на человеческое. Он бросился прочь с тропы в болото. Путь ему преградил Шибрида. Зря. Оборотень проигнорировал мощные удары по плечам, хотя кровь из-под клинков так и брызнула. Лапы метнулись вперед. Варяг едва успел повернуться боком, подставив под удар панцирный наплечник. Железные пластины жалобно затрещали под чудовищной хваткой. Оборотень дернул варяга на себя и ударил коленом в живот. Опять всю силу принял на себя доспех, но все равно. От удара Шибрида сбился с дыхания, чуть замешкался, и берсерк швырнул его в болотную тину. Волколюд прыгнул за ним, но не провалился по пояс в воду, а умудрился встать на кочку, с которой его сбил щит, запущенный Вуефастом. Оборотень кувыркнулся, упал, но все равно смог найти твердую почву. Ни секунды, ни медля он побежал по болоту аки посуху. «Батька!» — крикнул Клек и швырнул копье. Воислав чуть отклонился, пропустил его мимо себя, перехватил и, почти не гася его скорости, отправил в дальнейший полет. Оборотень спиной почувствовал летящую смерть. Пригнулся. С улицы бесполезно воткнулась в кривую ольху. А волколюд еще раз прыгнул и исчез в зарослях. Данила бежал по тропинке, что есть сил, и вдруг с разбега ухнулся в ледяную воду. Факел зашипел, затрещал, но продолжил гореть. Молодцов поднял его высоко над головой, покружил им, попробовал сделать шаг. Но стопа не поддалась. Ногу до середины голени обволокло мягким илом. Данилу прошиб холодный пот. Его затягивало вниз, в болото. Мозг, как и всегда в таких ситуациях, заработал с предельной четкостью. Молодцов вспомнил все, что знал о болотах, зыбучих песках, подключил немного логики. Он не стал месить ногами зыбкую опору под собой. Выдохнул и, раскинув руки, медленно откинулся на спину. Вонючая вода обволокла сначала поясницу, потом живот, спину, сомкнулась где-то на шее липкими объятиями. Молодцов лежал, будто собираясь плыть на спине. Только факел, чтобы не погас, держал вертикально вверх. В нем проснулся внутренний фаталист. Шума битвы больше не было слышно. Если обережники победили, а Данила не сомневался, что это за ним пришла помощь, значит, его найдут и вытащат. Если нет, колдуну опять лучше не попадаться. Молодцов только об одном жалел, что вновь подставил своих, и они были вынуждены рисковать жизнью ради его спасения. Хлюпнуло. Что-то совсем рядом плюхнулось в воду. И еще раз. Кто-то прыгал по болоту, не иначе кенгуру-самоубийца. До Данилы только сейчас дошло, что из-за факела он в темноте ничего не видит, зато сам привлекает внимание всякого, кто будет проходить мимо. А кто знает, какие создания тут могут шастать. Если есть ведуны и русалки, то, может, и какой-нибудь болотный йети объявится. Немного поколебавшись, Данила швырнул факел туда, откуда слышался шум, и закричал. «Эй-эй-эй, братья-обережники!» «Я здесь!» Никто не отозвался. Зато совсем рядом послышалось хриплое дыхание. Молодцов задрожал, то ли от долгого нахождения в воде, то ли от страха. Скорее всего, и от того, и от другого сразу. Фаталист внутри шепнул, что не худо бы придумать, как отсюда выбраться, а то и в самом деле можно сгинуть в этих болотах. Его глаза стали понемногу привыкать к темноте. Месяц и звезды тускло светили над редким болотистым лесом. «Эй, кто там? А ну, выходи!» — крикнул Данила, чтобы разогнать страх. На крик Молодцова действительно вышли. И лучше бы не выходили. Обережник увидел сгорбленную фигуру, с которой свисали лоскуты то ли одежды, то ли шкуры. Руки или лапы едва не мели по земле. Ветер переменился и принес от таинственного незнакомца запах пота, железа и крови. Страшные запахи. Запахи воина. Но Данилу они только взбудоражили. «Эй, чучело, чего ты там встал? Меня разглядываешь? Ну, подойди поближе!» «Ты...» Утробно прорычал неизвестный и сделал шаг. Что-то знакомое угадывалось в его движениях. У Молодцова в голове щелкнуло. «А, болдырь, не как хозяина своего ищешь? Извини, я ему по роже съездил так, что он в лес улетел. Вытащишь меня, помогу тебе его найти». «Ты...» повторил слуга ведуна. «Да заело тебя, что ли? Говорю, вытащи, если хочешь хозяина своего найти. Или что, кровь мне пустить хочешь?» Данила снял с пояса трофейный нож, вытащил из воды руку, всю обмотанную ряской, как холодными щупальцами. «Ну давай, иди сюда, ублюдок! Иди, мразота! Я тебе кровь пущу и с собой вниз утяну. Чего стоишь?» Оборотень перетаптывался, будто впрямь собирался прыгнуть в топь. «Ого-го, молодец! Ты где, брат?» разнеслось над лесом. «Я тут, сюда!» Оборотень встрепенулся. Данила резко дернул рукой. Рязко с его руки слетела точно в болдыря. Толку от этого чуть, но, может, отвлечет на долю секунды. Какая-никакая фора. К удивлению Молодцова, жижа, брошенная им, попала точно в глаза слуге ведуна. Следом за ней полетел нож и воткнулся в плечо болдыря. Тот никак не отреагировал, уставился в лес. А там замелькали факелы и раздался лязг оружия. Болдырь рыкнул раз и исчез в сумерках. «Молодец, ты где?» — раздался хриплый голос Ломяты. «Я тут, осторожнее, здесь топь!» «Ага, вижу, сейчас!» Стук топоров, треск. Молодая ольха упала так, что верхушка оказалась рядом с Данилой. Тот вцепился в нее до хруста в пальцах. «Тянем с рывком!» — отрывисто приказал Клек. Молодцов и его узнал по голосу. Данилу мощно вытащили из болота, как экскаватором. Пару ударов сердца, и он снова в крепких объятиях друзей, могучего Клека и жилистого Ломяты. Они хлопали по Даниле, стряхивая с него грязь и этим же согревая. «Данил?» «Батька!» Войслав появился в окружении остальных обережников. В одной руке нес факел, в другой — меч. Брови нахмуренные, взгляд суровый. «Ты живой, Даниил?» «Да. Ведун тот опоить и заколдовать меня хотел, но я вырвался. Вот к вам на помощь спешил, но опоздал, видно». «А ведун что?» «Я его того, дух из него вышиб». «Чего?» «Ну, кулаком его саданул, он отлетел». «А как же...» «После». Остановил Воислав любопытных, развернул Данилу к себе, пристально посмотрел в глаза, что-то быстро зашептал, потом перекрестил и себя, и его. «Хм, вижу, в порядке ты». «Тогда поворачиваем обратно?» — предложил Будим. «Как обратно?» — возмутился Шибрида. Видок у него был, прямо скажем, помятый. В тине с ног до головы. Мокрый. Панцирь неровно сидит. «Ты на молодца глянь! Его всего ободрали. Поезд с кошелем забрали, а мы вот так возьмем и повернем? Даже Виры не спросим?» «Но колдун...» — запротестовал новгородец. «А что колдун? Данил из него своим ударом выбил все колдовство. Слыхал, что если оборотня или колдуна пустой рукой ударить, то все чары из него вылазят?» «Ты это сам проверить хочешь? И где ты дом его найдешь?» «Вот молодец и покажет». «Я?» «Помолчи, Шибрида», — уронил Воислав. «Данил, ты откуда бежал, помнишь?» «Да вот я к вам на помощь по звуку двигался, а тут как раз болото». «Понятно, тут гать должна быть. Разбейтесь подвое и ищите ее. Данил, ты пока тут стой». «Жалко, с нами проводника нету», — заметил Скорохват. «Ничего», — ответил Клек. «Нам добычи больше достанется». «А как же вы меня без проводника нашли?» «Да был у нас проводник», — бросил Шибрида, срубая себе слегу. «Только он это, по дороге кончился. Ну, двинули». Гать действительно скоро нашлась. Сторожась, обережники прошли по плетеной дорожке из прутиков, почти полностью скрытой водой. И едва не сразу обнаружили черную покосившуюся избушку ведуна. Данила сглотнул. Издалека это жилище внушало страх. Строй обережников тонкой линии растянулся по заросшему травой болотистому островку. Повсюду находились следы недавнего пребывания людей. Остатки трапезы, отпечатки обуви. «Данил, ты видишь, что-нибудь тут изменилось?» — спросил Воислав. Молодцов хотел сказать «нет», а потом едва не долбанул себя по лбу. «Ну, дебил, конечно же». «Человека здесь нет, Татя. Я как ведуну по роже двинул, на меня еще один разбойник наскочил. Парень белобрысый, с покалеченной рукой. Я его тоже прямо на пороге уложил. Теперь его нет». «Уложил до смерти?» — спросил Вуефаст, поигрывая секирой. Глаза его в этот момент обшаривали окрестности. «А что?» «Нет, голыми руками. В челюсти промеж ног он на порог и повалился. Теперь его нет». «Если не до смерти, то это хорошо», — вымолвил Воислав таким тоном, будто и вправду опасался, что убитый Тать мог куда-то уйти. «Молодец, пошли за мной». «Батька, может, я?» — начал было Шибрида. «Нишкни». И варяг умолк. Воислав двинулся к избушке. Данила за ним. Страха он уже не испытывал. Уверенность батьки придала сил. А колдовство? Молодцов по-прежнему не верил, что оно способно причинить ему вред. И без разницы, что это было. Банальное неверие, самозащита психики или какое-то внутреннее чутье. Главное, он смело шагнул за Воиславом в темноту избы. Батька бросил вперед факел. Огонь осветил хорошо знакомую Даниле обстановку, но ему казалось, что находился он здесь целую вечность назад. Воислав прошел к факелу так, что ни одна гнилая половица не скрипнула под ногой. Молодцов проследовал след в след, как по трясине, нашумев, как ни старался, много больше. Наконец, замерев возле батьки, он услышал, как тот непрерывно что-то шепчет. К удивлению Данилы, шептал Воислав слова христианской молитвы. С другой стороны, если варяг христиан, почему бы ему не молиться? «Его здесь нет!» — внезапно провозгласил Воислав. Данила еще раз оглядел невеликую комнатку, пожал плечами. «Да тут и спрятаться-то негде, если только потайной ход какой есть или подвал». Батька, подняв факел, подошел к заваленному видовским арсеналом столу, бегло осмотрел и сбросил все в угол взмахом меча. «Пошли наружу», — коротко бросил он и вложил клинок в ножны, но, сделав шаг, обернулся. «Не расслабляйся, молодец! Колдун рядом!» В Данилу уже успели вбить главный закон обережной дружины. Батька всегда прав. И если уж он сказал, что ведун где-то рядом, значит рядом. А откуда это Воислав узнал, неважно. Молодцов немедленно подобрался, напряг все органы чувств в ожидании атаки, правда, непонятно какой и непонятно откуда. «Обережники, цепью обыщите весь остров. Да глядите в оба», — приказал Воислав, а сам принялся нарезать круги. Вроде бы бессистемно, все чаще поглядывая на небо. Оно на восходе начинало розоветь. Данила неотлучно следовал за батькой, пока в один момент едва не ткнулся носом в прикрытое броней плечо. Еще месяца четыре назад Молодцов бы погиб, даже не поняв, от чего умер. Сейчас же он успел заметить и стремительный разворот, и то, как меч звеня выскальзывает из ножен, и молниеносный замах. Но сделать все равно ничего не успевал. К счастью, удар был направлен не в него. За ухом Данилы влажно чмокнуло, он скосил глаза и увидел на траве тело ведуна. Несколько мгновений назад тот стоял у него прямо за левым плечом, а Данила его не замечал. Ведун с разрубленной грудью силился что-то сказать. Но сапог Воислава вовремя передавил ему горло. Еще один взмах меча, и колдовские мозги расплескались по земле. «Вот и нашелся наш ведун», — удовлетворенный с облегчением сказал батька. «Скорохват, Вуефаст! Быстро сожгите, что от него осталось. Теперь можно и добычу пошукать. Клек, Шибрида, разделите поровну остальных, обыщите островок и избу». Приказания Воислава были исполнены в точности. Разводить костер утром пороседа на болоте — дело не из легких. Но среди запасов ведуна оказалось много сухого хвороста, который еще до восхода солнца превратился в большой, весело горящий костер, в котором изгорело тело его бывшего хозяина. Шибрида хоть и не был ведуном, но чутье на добычу имел выше всяких похвал. Обстучав сверху донизу избушку ведуна, он нашел тайник, в котором хранилась глубокая и вместительная лукошка шириной в две ладони, доверху набитая серебряными слитками, монетами, гривнами. Попалось даже несколько кусочков золота. Добыча не маленькая, но Шибрида заметил, что серебра могло бы быть больше. «Скорее всего, обычная схоронка, и шкурок никаких нет. Наверное, главное свое богатство утаил ведун». «Но мы его вряд ли найдем. Времени уже нет», — резонно заметил Будим. Обережники покинули островок ведуна с восходом солнца, оставив за спиной истлевший костер и разгромленную ветхую избу. По пути забрали тело глызмаря, проводника. Данила не мог смотреть, во что превратилось его лицо после удара берсерка, но утешением в ином мире ему будет тот факт, что ведун ненамного его пережил. О смерти ведуна глызмарь и шел искать. Обережникам же досталась более приятная награда — потяжелевшие кошели. А такая ноша, как говорится, не тянет. Ровно через день, поутру, когда туман только поднялся от наполненных влагой болот, на остров ведуна вышли двое. Женщина была одета в серый сарафан с рукавами до самой земли, и несла на голове замысловатый убор из березовой коры, веток ольхи и можжевельника, на котором непонятным образом держались ветвистые оленьи рога. А за ней, сгорбившись, шагал Болдырь. Слуга, оставшийся без хозяина, он походил на пса, выгнанного со двора. Его торс и плечи были обмотаны льняными полосами, покрасневшими от крови. Но шел он уверенно, твердо, что говорило о неопасности ран. Косолапой походкой Болдырь подошел к пепелищу, к тому времени уже размытому дождем. Упал на колени перед костями ведуна и заплакал, завыл. «Тише, тише, Болдырь!» Женщина положила ладонь ему на затылок, зарылась длинными тонкими пальцами в мягкие волосы. «Мы им отомстим. Ты еще утолишь свою жажду. Мы им отомстим».